Да, согласен, но зато быстрее, чем самый скорый поезд. Надеюсь, добрался без приключений? Спросил отец. Пришлось попетлять, чтобы сбросить хвост. За сестрой так вообще с десяток имперских ищеек ходит, поэтому брать с собой ее не стал. Собственно, по поводу нее и графа Авровой я и приехал, сказал я, усаживаясь за стол. То, что нас подслушают, я не боялся. В центре стола стоял большой военный глушитель, как раз для таких переговоров. Положив себе с подноса пару куриных ножек и картошки, уселся напротив отца и принялся за еду. У нас в семье было правило: пока не поедим, серьезных разговоров не ведем, а разговор предстоял серьезный. Ну, что, сын, рассказывай, к чему такая спешка и приватный разговор? Как понимаю, он будет касаться Маши, спросил отец, когда мы перешли на чай. Да, ты ведь уже читал, что задумала Елизавета Петровна, спросил я. Ты про то, чтобы выдать свою дочь за графа Аврова? Да, именно про это, ведь сестру не просто так отправляют в Монголию, по факту в ссылку, а с учетом последних событий, мне кажется, таким способом от нее хотят избавиться, ответил я. Но раз ты сюда приехал, то, значит, что-то придумал, и без Аврова здесь точно не обошлось. Давай рассказывай, что вы там придумали, сказал отец, располагаясь в небольшом кресле. На рассказ у меня ушел целый час. Я подробно рассказал задумку Дмитрия, его желание наладить совместное производство артефактов, и желание сестры заключить брак между нашими родами. Отец слушал очень внимательно и почти не перебивал меня, иногда уточняя некоторые нюансы, а когда я закончил рассказывать предложенный Дмитрием план, он задумался на несколько минут, а потом сказал: «Уникальные артефакты у тебя с собой?» «Да, они при мне». «Тогда пойдем, проверим их. У меня здесь, в части, хороший знакомый служит, у них свой полигон есть, а трофейный подавитель у меня найдется», сказал отец, вставая. Проверить артефакты заняло полчаса, и отца удивила не только возможность работы их в условиях подавителя, но и само устройство. Еще никто не изготавливал артефакты в виде свитков бумаги на костях магических животных. Вернувшись в дом, отец сказал: «Совместное производство таких артефактов – очень ответственное дело, а помолвка с моей дочерью может обернуться проблемами, как для Аврова, так и для Маши. Но и императрица не должна была поступать таким образом, поэтому мы имеем полное право ответить точно так же. У меня есть человек, обязанный мне, мы так же, как и императорская семья, разместим объявление о помолвке графини Марии Орловой и графа Дмитрия Аврова. Договор составлен очень грамотно, да и от Стасова ожидать другого не приходится, тем более он приложил к договору подробную пояснительную записку. Сейчас я подпишу его, а ты собирайся в обратную дорогу, чтобы как можно быстрее вернуться в Байкальск. Помимо указанных в договоре обязательств с нашей стороны, мы передадим Аврову людей и оборудование. Мне нужно, чтобы мастерская по производству артефактов запустили как можно быстрее. Также мы поможем и по другим направлениям. Я отправлю своего управляющего, чтобы он на месте определил потребности графа. Люди, строители, наемники, узкие специалисты, все, в чем он нуждается, мы предоставим. Нужно показать всем, что род Суворовых-Орловых настроен на серьезное и продолжительное сотрудничество, сказал отец, а я тяжело вздохнул, поняв, что спокойно отоспаться мне сегодня не получится. Но радовало то, что Мария добилась того, что хотела, а то, что Дмитрию явно нравится его сестра, со стороны было видно очень хорошо. Авров. Следующие двое суток я занимался работой по изготовлению новых артефактов и свитков, много времени уделяя их защите от подделки. Мне нужно не просто произвести артефакт, а сделать так, чтобы его никто не мог подделать. Задача очень непростая, ведь в этом мире есть очень совершенные технологии, и неважно, что располагаются они в столице и ее окрестностях. Их вполне хватит, чтобы разложить мои изделия на мельчайшие составляющие, фактически на атомы. У меня только два пути: спрятать основное заклинание под другими, но этот способ не очень надежен и вполне себе раскрываемый, а второй способ — создать оборудование, без которого создание артефакта не получится. В итоге решаюсь использовать оба способа, чтобы ввести исследователей артефактов в заблуждение. Только оба метода, используемые одновременно, дают возможность активировать цепочки рунных знаков. Упор сделал на свитки, так как в этом мире их не используют совершенно. Сам свиток должен быть размером 10-15 см и в диаметре 1,5-2 см. Основа, трубчатая кость, внутри которой закладывается от 1 до 3 кристаллов, именно они будут источником для самого заклинания. Прежде чем вмонтировать внутрь кристаллы, сама трубчатая кость просверливается с боков, как плата для электронных компонентов. Внутри и наружу кости наносятся рунные знаки, соединенные между собой. Если снаружи нанести их не составляет труда, то внутри они наносятся выжиганием, а часть с помощью специального клея, наносимого специальным штампом. С помощью отверстий, внутренняя рунная вязь соединяется с наружной, при этом часть из них являются ложными. По сути, сама основа выглядит как обычная плата правления, свернутая в круглую трубку, когда электронные компоненты находятся с 2 сторон платы. После завершения нанесения рунных знаков, внутрь трубчатой кости специальным клеем закрепляется от 1 до 3 магических кристаллов, можно и горошин, но тогда артефакты будут выходить слабыми, а мне это невыгодно. Лучше делать малое количество, но за очень большие деньги, чем много и задешево. Помимо основы, еще изготавливается специальная бумага на основе крапивы из дикой зоны. Сама технология получения такой бумаги довольно проста, мне ведь не требуется белый цвет, чтобы были видны рунные знаки. Бумага имеет достаточно стабильный и высокий магический фон, что достаточно для моих целей. Сама бумага получилась из 3 слоев, где центральный был основным слоем и рунические знаки, на которые наносились невидимой краской, на основе специального клея. На наружный слой наносились уже местные руны, достаточно яркой краской. Сама бумага наматывалась на основу из кости с кристаллами, а закреплялась печатью, на основе сургуча с руной активации. Достаточно сломать печать, как все руны активируются и свиток сработает. На самом деле, процесс был сложнее, чем его описание, но главное, что я смог разбить его на простые составляющие, оставив самую важную работу для 1 человека. Теперь я мог за 3 минуты изготовить 1 свиток, если все остальные компоненты мне изготовят помощники. Да, процесс сложный, требующий концентрации, но вполне посильный для меня. Если в день тратить 2-3 часа на работу, то я смогу изготовить от 40 до 60 свитков, что очень много, ведь себестоимость такого свитка с 3 кристаллами выходила около 20 тысяч рублей, по нынешним ценам на кристаллу. Продавать же рассчитываю по цене от 50 до 100 тысяч рублей за 1 свиток. Деньги огромные, но и сами свитки вышли в несколько раз мощнее, чем те, что я изготавливал в самом начале. Испытания проводил мой глава гвардии, и по его отсчету, площадь сплошного поражения составила почти 100 метров. До 10 таких артефактов, способные уничтожить крупный отряд солдат, это как взрыв 100 килограммов взрывчатки в одной точке. Только вот воздействие на площадь происходит локально и равномерно распределено по всей площади. Ледяные копья, огненный дождь, камнепад, удары молнии, песчаный смерч – вот список того, что я уже успел придумать. Были еще ядовитый туман и кислотный дождь, но над ними еще стоит поработать. Для начала хватит и этих заклинаний. У Василисы дела обстояли еще лучше. Она научилась выделять эссенцию из крови магических животных, которая сохраняет свои свойства с минимальными потерями и хранится очень долго. Она уже ездила в строящийся город, где проверила свои расчеты и способности. Теперь можно спокойно изготавливать лекарства с магическим эффектом исцеления, а если их делать из растений, произрастающих в дикой зоне, то эффективность таких лекарств может сравниться с лечением у лекаря средних способностей к магии. По сути, местные лекари тем и отличаются от целителей, что способны усиливать эффект многих лекарств в несколько раз, останавливать кровотечение, нормализовать давление, снять боль, остановить или замедлить развитие воспалительных процессов и улучшать общее самочувствие. Уже сейчас можно запускать массовое производство препаратов, но нас останавливает отсутствие прямого доступа к строящемуся городу на границе 2-й зоны. Решив технические вопросы с изготовлением артефактов и разбив весь процесс на технологические цепочки, занялся системой связи. Уже в 0-й зоне, телефоны не работают из-за возникающих помех, а так как я собираюсь переехать в новый город, то мне нужна прямая связь. Вначале рассматривал вариант прокладки телефонной линии, но посчитав возможные расходы, решил попробовать изготовить стационарный артефакт, который сможет работать даже в зоне подавления. На него потратил полночи, используя амулет подавления шаманов в качестве объекта испытаний. В итоге мне удалось создать такой артефакт, замаскировав его под обычный телефон, для чего пришлось потратить полсотни кристаллов на каждый. Конструкция получилась громоздкой, так еще и пришлось защитить ее от взлома, так как уверен, найдется желающие узнать конструкцию подобного устройства. Всего запланировал 3 таких парных аппарата, в город с госпиталем, в крепость, где уже строится небольшой городок по соседству, и в городище, город на границе второй зоны. Из минусов придется создавать телефонную станцию, где будет сидеть телефонист и соединять стационарный телефон с одним из артефактных телефонов прямой связи. Не очень удобно, но вполне подходит под мои цели. Заодно завяжу этот телефонный узел с группой быстрого реагирования, гвардией и моим секретарем. На третий день, ранним утром, приехал Сергей, привезя подписанный и зарегистрированный договор сотрудничества между двумя родами. Помимо этого, он привез целый пакет помощи, которую готов оказать род Орловых, и, надо сказать, все, что предлагал глава рода, было очень нужно мне. Уже завтра приедет управляющий рода Орловых и поможет в организационных и управленческих вопросах, ведь у меня по сути ничего нет, а строить структуру с нуля всегда очень затратно и сложно. Я же сразу отправился в крепость, где собирался отсидеться в ближайшие дни, так как новости, которые должны появиться в прессе, очень многим из императорской семьи не понравятся. С собой я забрал практически всех своих людей, а также большое число нанятых специалистов, которых размещу в крепости и в приграничном городе у стены, где закончили строительство госпиталя. Помимо новостей о еще одной моей помолвке, выйдет новость, что в приграничье открыт бесплатный госпиталь для простолюдинов и малоимущих. Даже не знаю, какая из новостей для местных будет интереснее. Выезжали рано утром, когда город еще только просыпался, чтобы успеть покинуть пограничную стену до того момента, как проснется принцесса или новость сообщат ее матери. Все-таки разница в 5 часов дает нам определенное преимущество, которым я и воспользовался. Байкальск, Александра. Ваше высочество, проснитесь, вам звонит Елизавета Петровна, ваша матушка, раздался голос горничной, который вырвал ее из столь прекрасного сна, где она гоняла наглого графа по большому дворцу, а ее слуги подсказывали ей, где он прячется. В руках я держала длинную плетку, но вот одета я была довольно странно, практически без одежды, но это только добавляло пикантности положению. Но настойчивый голос опять сообщил, что ей звонит ее мать, а ведь сон такой прекрасный, но что-то подсказывало, что нужно просыпаться и немедленно ответить на звонок, иначе ей может не поздороваться. С трудом разлепив глаза, посмотрела на взволнованное лицо служанки, и тут до меня дошло, что звонит не просто моя мать, а императрица Российской империи. Вскочив с кровати, бросилась к телефонной трубке, лежащей на столе рядом с телефонным аппаратом. «Выйди», — рявкнула на служанку и, поднеся трубку к уху, сказала: «Да, матушка, что-то случилось». «Да, случилось. Ты уже читала местные газеты?» — строго спросила мать. «Нет, я вообще только встала. Что такого случилось, что ты звонишь в такую рань? Спешу тебя обрадовать. С утра газеты по всей стране публикуют ошеломляющую новость о помолвке графа Аврова Дмитрия Потаповича с графиней Орловой Марией Федоровной. Что, бездна его забери, происходит?» Не сдержав эмоций, спросила я. «Это я у тебя хочу спросить. Ты когда виделась с графом в последний раз?» — строго спросила мать, и ее тон мне очень не понравился. «Только когда вышла новость о помолвке, но тогда поговорить нормально не получилось, он был в очень плохом состоянии. А в последующие 2 дня мне сообщали, что граф прикован к постели и ни с кем не встречается. Я думала сегодня съездить лично и попробовать поговорить, ведь вопросов, которые нужно решить, очень много. Да банально нужно решить, что отвечать журналистам, ведь они не отстанут, пока не выяснит подробности. Вот только я не понимаю, как он смог провернуть помолвку, прикованным к постели?» — спросила я. 2 часа назад кортеж из 3 десятков автомобилей в сопровождении графа Аврова, который прекрасно себя чувствовал, по докладу пограничников, покинули пределы Российской империи. Направлялись они в отстроенную и отремонтированную крепость, где будет находиться до строительства своего города. Также мне доложили, что в тот же день, когда ты была у графа, он встречался с людьми, среди которых были его помощники, управляющие, глава гвардии, юрист Стасов и Орловы-младшие. Теперь ты понимаешь, что он обвел всех вокруг пальца. Сегодня ночью был зарегистрирован договор о сотрудничестве между родами Суворовых, Орловых и Авровых. По короткой справке к договору, род Авровых передает все технологии производства эксклюзивных артефактов в совместное предприятие по их изготовлению. Помимо этого, баронесса Василиса Премудрая обязуется снабжать совместное производство эксклюзивными лекарственными препаратами на основе магически измененных растений. Распространением их займется род Орловых, который будет открывать магазины новой торговой марки по всей стране. Помимо этого, граф Авров совместно с баронессой Василисой организуют бесплатный госпиталь для простолюдинов и малоимущих граждан империи в приграничной зоне. Уже сейчас в сторону госпиталя направляется большая колонна желающих получить бесплатное лечение. Уверена, уже к вечеру в Байкальске эта новость будет более обсуждаемая, чем предстоящая свадьба графа Аврова с тремя невестами одновременно. Мы его сейчас даже тронуть не сможем, не вызвав больших волнений, что нам точно сейчас, накануне возможного противостояния с монгольским ханством, не нужно, рассказала мать. Я даже не сразу смогла воспринять всю полученную информацию, настолько ее было много, и она была совершенно неожиданной. Пока я расслабилась и ждала выздоровления своего жениха, тот сумел за нашей спиной провернуть целую спецоперацию. И ведь его не попрекнешь ни в чем, он просто ответил, используя те же методы, что и ее семья. Вот наглец, только и смогла выговорить я, совершенно не зная, как на это реагировать. Делай что хочешь, но он должен опровергнуть свою помолвку или объявить, что свадьба будет не ранее, чем через 2 года. А вообще, я тобой очень недовольна, тебе поручили смотреть за одним графом, у которого нет практически ничего, а ты даже с этим не смогла справиться. Если он был ранен, то ты должна была быть рядом с ним и заниматься его лечением. Понятно, что ночевать ты до свадьбы должна в своем поместье, но вот весь день ты, как верная невеста, должна была находиться рядом с ним. А теперь получается, что графиня обскакала тебя, в результате чего пробилась в невесты. Будь ты уже его женой, то могла бы воспротивиться его выбору, но вы всего лишь помолвлены. Не понимаю, с чего ты расслабилась. Похоже, мало тебя гоняли в академии для благородных девиц, нужно будет попросить повторить с тобой несколько факультативов. Короче, поезжай к нему и выясни все, что они задумали, а я вызову к себе главу рода Суворовых-Орловых, произнесла ее мать и бросила трубку телефона. Я уселась на соседний стул и попыталась понять, что же задумал граф. Их идея подмять под себя его артефактную мастерскую, как и целительницу, полностью провалились. Поэтому сейчас действительно нужно отправляться к Аврову и выяснить все подробности сделки. Глава 17. Черновик. Авров. Первым моим пунктом остановки был приграничный городок, где построили госпиталь для Василисы. Ее идея оказывать помощь малообеспеченным слоям населения меня порадовала. Честно сказать, в своем мире я привык, что медицина бесплатная, а здесь обычные простолюдины были вынуждены пользоваться полугосударственными благотворительными медицинскими учреждениями. Государство оплачивало только часть лечения, не больше половины. Еще небольшую часть оплачивали местные аристократы, а остальное человек платил сам. Скорую медицинскую помощь оказывали всем, вот только счет за эти услуги мог быть настолько большим, что человек мог не рассчитаться и за всю жизнь. Медицинских страховок в обычном понимании здесь не было, вместо них существовали накопительные счета, на которые ежемесячно нужно перечислять какую-то сумму. В деревнях существовали кассы взаимопомощи, и там тоже было много нюансов, ведь воспользоваться ею мог далеко не каждый житель деревни. По сути, простолюдины пользовались услугами травницы лекарей без полноценных дипломов, которые не могли найти нормальную работу у аристократов. Были и так называемые бессребреники, врачи, оказывающие бесплатную медицинскую помощь всем желающим, но их были единицы и удовлетворить весь спрос они не могли. Идея открыть госпиталь для простолюдинов должна была сильно поднять статус моего рода, что давало немало преференций. Вот только я решил не просто заработать хорошее имя, а попытаться изменить ситуацию на своих землях. С собой в поездку мы взяли почти всех несвободных женщин моих гвардейцев, которые будут помогать Василисе в сортировке и ухаживании за большими. 5000 рублей потратил на наем 5 лекарей, которые будут работать в госпитале в ближайший месяц, это помимо работников на аптечное производство лекарственных трав и различных зелий. К моменту, когда добрались до госпиталя, Нас уже встречала внушительная толпа работников, которых Василиса и Вика сразу распределили по рабочим местам. Помимо них, два десятка наемников притащили несколько магически измененных зверей, которых удалось поймать живьем. Они требовались для изготовления лечебных зелий, получения кровяной эссенции органов, для лечения больных. Знания целительницы существенно отличались от знаний местных, в плане использования магических зверей. По мере накопления пациентов, зверей будут забивать, а полученные ингредиенты пустят на лечение. Я сильно не вникал в тот процесс, который собиралась организовать моя невеста, но даже того, что узнал, хватало понять, что пациенты в нашем госпитале надолго не задержатся. Нахождение в дикой зоне даже нулевого уровня позволяло ускорять лечение пациентов в несколько раз, если правильно его проводить. Не зря, кровь магических зверей, как и их мясо, полученные в течение 2 часов после их смерти, ускоряют процессы регенерации. Для Василисы это значительно упрощало лечение пациентов, позволяя экономить ману, ускорять процесс, а часть лечения заменять лекарственными препаратами с использованием кровяной эссенции. Убедившись, что мое участие и помощь не требуются, направился в крепость, где собирался организовать мастерскую по производству магических артефактов. В госпитале установили первую артефактную станцию, которая соединяет мое поместье в Байкальске и сам госпиталь. Второй артефактный телефон установили в крепости, сразу по приезде в него, после чего я занялся организацией производства, а точнее сказать, наблюдал, как Наталья Александровна руководит рабочими, отдавая распоряжения и контролируя процесс. Поняв, что и здесь не требуется мое участие, залез на смотровую вышку и осмотрел мои владения, пытаясь оценить, как идет строительство новых деревень и заселение уже построенных. Строители укрепили и еще больше нарастили вышку, теперь с нее открывался прекрасный вид на десятки километров вокруг. Мне не нужен был бинокль, чтобы, усилив магией зрения, разглядеть строящийся город на месте госпиталя, а вот городище разглядеть пока не смог, так как оно скрывалось в лесу, а больших построек, видимо, не было построено. Вокруг крепости уже полностью построили 5 деревень, а еще 30 были огорожены заборами, и там копошились строители. В целом мои владения сейчас выглядели огромными в длину более 250 километров, а в ширину до 100. Не каждый аристократический род может похвастаться такими владениями, а если вспомнить, что несколько месяцев назад я был каторжником, то прогресс очень сильно впечатляет. Сейчас, стоя на вышке и рассматривая свои владения, задумался над своей миссией в этом мире. Просто отсидеться мне уже не дадут, да и я не тот человек, который забьется в нору, чтобы прятаться там. На кону висит 3 свадьбы, хотя, мне кажется, после моего неожиданного хода с созданием совместного производства с Орловыми, свадьба с принцессой будет под вопросом. Честно сказать, иметь в женах такую взбалмошную и испорченную особу мне не хотелось. По поводу Василисы, все понятно, после ритуала единения душ, находиться долго друг без друга мы не сможем. По поводу Марии, все выглядит совершенно непонятно. Она очень красивая девушка, и ее манеры, как и поведение, вызывают уважение, но вот сильных чувств я к ней не испытываю. Хотя надо признать, ее общество мне очень приятно, и как женщина она меня интересует. Только вот я уже давно понял, что одной симпатии для серьезных отношений мало. После обряда с Василисой, тяга к другим девушкам сильно упала, и если раньше я часто задумывался о кандидатуре Марии в качестве спутницы жизни, то теперь стал смотреть на наши отношения несколько по-другому. Может, это влияние целительницы, мне сейчас трудно сказать, но фокус внимания сейчас переключился на Василису. Я даже подумал о попытке воздействовать на меня с ее стороны, но ничего, что указывало бы на это, не нашел. Оглядев еще раз свои владения, понял, что мне нравится это чувство собственника и значимости, поэтому появилось желание расширить свои земли, а для этого нужны деньги. Очень большие деньги. Заработать их честным трудом довольно сложно, но у меня уже есть опыт добычи кристаллов. Нужно только собрать большой отряд воинов, хорошо его вооружить артефактным оружием и найти крепость аргов или лагерь гоблинов. Один такой поход окупить все приготовления, а второй уже принесет огромную прибыль. Пока цена на кристаллы очень сильно выросла, нужно воспользоваться моментом. Имея кристаллы, или попроще говоря, деньги, я без особых проблем смогу расширить свои владения, даже смогу потеснить Потемкиных. Спустившись со смотровой вышки, сразу направился в свой новый кабинет, куда позвал Хмурого и Шершня. Кабинет мне понравился, просторный, на шестом этаже административного здания, выполняющего функцию цитадели. Он уже был обставлен простой мебелью, сделанной обычным плотником. Для местных это очень дешево, а для меня вполне удобно. Вошедшим гостям предложил разместиться за столом, который примыкал к моему основному столу в форме буквы «Т», сделанным по опыту моего мира, но таких я здесь еще не встречал. «Господа, как проходит наем солдат в гвардию и отряды простых воинов?» – спросил я. «Желающих очень много, даже среди лучших, приходится проводить отбор, чему многие очень недовольны. Коллег, с потерянными конечностями, вообще переваливает за несколько тысяч. Многие готовы служить за минимальную оплату, только бы им вернули их способности нормально двигаться», – отчитался Хмурый, ненароком посмотрев на недавно отращенную кисть. «У меня сейчас одних наемников, желающих служить под вашим началом, наберется на несколько тысяч, но здесь за бесплатно наниматься никто не готов», добавил Шершень, занимающийся наймом именно наемников, так как эта тема ему хорошо знакома, да и связей много, ведь он сам недавно был простым наемником. «Отлично, тогда для вас не составит труда сформировать отряд в 3000 солдат и нанять наемников на длительный контракт, численностью в 2000 человек», спросил я, видя, как вытянулись лица моих собеседников. «Мы собираемся с кем-то воевать?» – спросил Хмурый. «Да, я собираюсь пройти по всей первой и второй зонам, зачистив все лагеря гоблинов и замки аргов, используя артефакты. Там же собираюсь разжиться деньгами, для расширения владений, в том числе и на территории империи», – ответил я, видя, как мои подчиненные переглянулись между собой. «Нам понадобится 2 недели, чтобы провести отбор, нанять людей и снарядить отряды», сказал Хмурый. «Виктор Степанович, даю вам обоим 1 неделю, через 7 дней, 2000 человек, должны быть размещены у этой крепости, готовые пойти в поход на 10 дней, с необходимым обмундированием, запасами пищи и всем необходимым для длительного похода. Сложивание групп будем проводить уже в походе, отсеивая неподходящих людей. Предварительный контракт со всеми заключать на 2 недели, с правом расторжения в любой момент с моей стороны или продлением его на бессрочной основе. Денег на это нам хватит, а там я надеюсь заработать уже при зачистке территорий. Остальные 3000 должны быть готовы еще через 10 дней. Первый отряд поведу я, взяв с собой Шершня, а второй отряд поведет Хмурый, поэтому в первом отряде наемников может быть больше, а второй отряд будет сборным из вольных солдат», — пояснил я, смотря на их реакцию. «Это будет непросто, но я подготовлю отряды наемников к назначенному сроку, тем более это наемники, им собираться особо не нужно и минимальное снаряжение у них есть, но стоить это будет дороже, чем нанимать вольников», согласился Шершень. «За 2 недели отряды сформирую, снаряжением обеспечу, а вот о нормальном сложивании речи не идет, могут возникнуть проблемы», сказал Хмурый, нахмурив брови, подтверждая свою фамилию. «А ты сразу формируй отряды неполного состава и отправляя их на зачистку нулевой зоны, а потом пополняя их новичками. Понятно, что полноценно они сработаться не смогут, но и не с нуля придется начинать. Завтра приедет управляющий графа Орлова с помощниками, а задача их приобретением необходимого снаряжения и помощью инструкторам, на первое время. Моего секретаря задействуйте, не стесняясь, в нашем походе ничто не должно отвлекать от поставленных целей. Большую часть времени придется зачищать путь во второй зоне, поэтому каждый отряд должен быть укомплектован специалистами в этом деле». «Насколько глубоко планируется зайти во вторую зону?» – спросил Шершень. «До 15 километров в глубину пойдем всем отрядом, вероятно возьмем с собой Василису, в качестве целителя. Специальными арбалетами, которые будут работать в дикой зоне, я обеспечу, не всех, но 100 успеем сделать. Помимо этого, сделаю мощные артефакты, которые смогут остановить небольшую армию, встретится она нам на пути. Далеко не пойдем, но вдоль границы моих земель, все прочешем от гоблинов и аргов. А сейчас мне нужно около 50 человек, часть гвардии, а часть добрать наемниками. Пойдем в городище, хочу проконтролировать строительство, вы занимайтесь делами и обеспечьте охрану моих людей и, самое главное, Василису», пояснил я. «Может, не стоит так рисковать, «Ведь в окрестностях замечены отряды гоблинов?» — спросил Хмурый. «Боюсь, что здесь меня может застать принцесса Александра, а мне не хотелось бы с ней встречаться сейчас. В городище ее никто не пустит, а поработать я могу и там. Мастера уже знают, что нужно для моих артефактов и смогут сделать все необходимые заготовки. Да и с собой я возьму пару человек, будут помогать мне проводить испытания нового оружия на границе второй зоны», — рассказал я. «Когда планируете отправиться?» «В течение часа. Не хочу лишний раз рисковать, к следующему разговору нужно подготовиться, да и чем больше пройдет времени, тем будет лучше для меня. Принцесса Александра, Байкальск. Подготовка к поездке заняла намного больше времени, чем она рассчитывала. Гвардейцы императорской семьи вначале вообще не хотели меня выпускать за пределы пограничной стены, даже в нулевую дикую зону. Но даже когда удалось получить все разрешения, 2 часа потратили на формирование огромной войсковой колонны в 1000 человек, которая будет меня сопровождать, помимо 100 гвардейцев. В итоге колонна из 30 машин выехала из города уже после обеда и первую остановку сделали сразу, как выехали через новый пропускной пункт, построенный Авровым. Уже на подъезде к нему застали вереницу бредущих вдоль дороги людей. Отдав команду выяснить, куда они все направляются, я очень удивилась, узнав, что идут они в строящийся город, где есть бесплатный госпиталь, в котором лечит простолюдинов очень сильная целительница. Про нее уже рассказывают разные небылицы, что она может отрастить потерянную конечность и вылечить даже смертельно больных. У самого городка, который уже был обнесен высоким забором, а внутри шло строительство домов, столпилась большая толпа людей в 1000 человек, которых пропускали по несколько человек внутрь, при этом их всех опрашивали и записывали. Охраняли их наемники, с небольшими пришитыми гербами графа Аврова. Войдя внутрь, увидела, как возводится палаточный городок, где и размещают всех прибывающих. Я даже не могу себе представить, что они будут делать с таким количеством желающих получить медицинскую помощь, и, судя по всему, это может привести к проблемам. Вначале даже хотела помочь, но потом поняла, что нужно поставить эту выскочку-целительницу на место. Значит, помогать ей не буду, пусть сама наделает ошибок, тем выгоднее я буду смотреться в глазах графа. Что ни говори, а как-то налаживать с ним отношения мне придется. Пока я стояла рядом с большим бронированным автомобилем, любезно предоставленным княжеским родом Потемкиных, ко мне подошел начальник гвардии. «Ваше высочество, графа Аврова в этом городе нет, и он здесь был еще рано утром. Судя по всему, он уехал в крепость, как сказала его секретарь, он там налаживает производство артефактов». «Хорошо, едем туда», — ответил я и, посмотрев на столпотворение народа, села обратно в машину. До крепости добрались за 20 минут, все так же двигаясь большой колонной. Сама крепость за время последнего посещения сильно преобразилась. Стены стали чуть выше, сверху помосты накрыли шиты от паления стрел и камней. Наблюдательная вышка стала еще выше, а внутри появились новые высокие постройки. Внутрь машину с сопровождением не пустили, а из закрытых ворот вышел начальник гвардии графа Аврова. Пришлось выходить из машины, так как стало понятно, что внутрь их не пропустит. «Я приехала к графу Аврову», — сказал я, подойдя к главе гвардии. «К сожалению, графа здесь нет, он уехал много часов назад, когда точно вернется, не сказал, но не раньше, чем через 5 дней», — ответил Хмурый, смотря на нее снисходительно, и это мне не понравилось больше всего. «Я хочу пройти внутрь и удостовериться, что его здесь нет», — сказал я, наблюдая за его реакцией и надеясь, что он прореагирует на ее слова. «Не могу вам отказать в этом, но внутрь войдут не более 10 сопровождающих. Хочу также сообщить, что сейчас и в ближайшие дни в крепости проводится изготовление и испытание очень опасных артефактов, и гарантировать вашу безопасность я не могу. При этом посетить вы можете только небольшую часть крепости, остальная закрыта для всех посещений ввиду особой секретности», — сказал Хмурый, сдерживая улыбку. «Да вы издеваетесь надо мной. Если потребуется, я получу разрешение имперской службы безопасности, и мы перероем здесь все вокруг. Ваше право, только хочу уведомить, что часть крепости теперь принадлежит графу Суворову Василию Ивановичу, и в ордере должно быть разрешение на обыски и его собственности», уже не скрывая улыбки, произнес наглый гвардеец Аврова. «Поклянись, что графа Аврова здесь нет», — приказал я. Гвардеец сразу стал серьезным и тут же ответил, вытянувшись в струнку: «Ваше высочество, клянусь императором, что графа Аврова здесь нет и в ближайшее время его не будет. Тогда приказываю ответить, где я его могу найти», — приказал я, хотя он мог и проигнорировать приказ, а использовать свое право, официально я не хотела. Слишком много потом бумажной волокиты, за использование права императорской семьи, да еще в мирное время. Гвардеец задумался на 5 секунд, а потом ответил: «Господин граф, уведомили меня, что собираются посетить городище и поохотиться там в окрестностях. Будет ли он ночевать в строящемся городе, он не сообщил. Вернуться должен через 5-10 дней, в таком интервале. И что же мне теперь делать? Меня же не пустят в городище, пока окрестности не будут зачищены и не станет безопасно», — почему-то вслух спросила я, а наглый гвардеец нашел наглости еще и ответить: «Не могу знать, ваше высочество. Разумнее будет дождаться его в Байкальске. Уверен, что господин граф обязательно там появится, как закончит все свои дела в дикой зоне». Отвечать обнаглевшему главе гвардии Авровых я ничего не стала, так как за нашим разговором наблюдали мои люди, а я и так выгляжу не с лучшей стороны, разыскивая своего жениха по его владениям. Это он должен бегать за ней как хвостик, а не наоборот, и от осознания всего этого хотелось рвать и метать, но не сейчас, уж точно не на глазах людей графа. «Едем домой, здесь больше делать нечего», — сказал я своим гвардейцам, и прежде чем уйти, сказала хмурому: «Как только граф Авров появится, передайте ему, что я жду его у себя в имении, в Байкальске». Дорогу назад, в город, даже не запомнила, настолько хотелось кого-то поколотить от волны возмущения в то положение, в которой поставил меня этот выскочка Авров, что не замечала ничего вокруг. А ведь еще предстоит звонок матери и объясняться с ней, и нужно представить все так, что во всем виноват именно граф. Глава 18. Черновик. Авров. Дикая зона. Городище. В городище стройка шла колоссальными темпами, 5 подрядчиков возводили здания в разных частях города, при этом у каждого было по несколько бригад. Только недавно закончили строить дорогу и возводить стену по периметру будущего города, как строители накинулись на освободившуюся территорию, возводя одно здание за другим. Дома строились непрерывно с прокладкой коммуникации и отделочными работами, где это было возможно. Первый год использоваться будут дома, построенные из дерева, а потом их уже заменят на каменные и более современные, да и сам город я планировал очень быстро расширить. Приехав в город, я сразу занял 2-этажное здание на 16 квартир, огороженное забором. Небольшая гостиница, которую освобожу, когда мне построят запланированную усадьбу. В доме сразу установили телефонную, артефактную связь, которая связывала напрямую с Байкальском, а уже там оператор мог переключить на город с госпиталем или на крепость. Последняя скоро станет таким же городом, так как строящаяся рядом деревня уже в 3 раза превысила стандартную. Да и размещение крепости способствовало созданию там небольшого логистического центра. Как только наладили связь, мне передали, что принцесса приехала в крепость и пыталась меня там разыскать. При этом количество сопровождающих ее солдат было очень большим, а хмурый доложил, что в городище ее не отпускают, а значит, моя задумка на время спрятаться здесь полностью удалась. Осталось понять, что мне делать дальше, ведь императрице этот шаг точно не понравится, и вот как ответит она, предугадать очень сложно. Однако сейчас мне нужно сосредоточиться на производстве артефактов и зачаровании оружия, которое позволит использовать его в дикой зоне. Нанесение рун подавления магии на те же арбалеты существенно повысит шансы на выживание в дикой зоне. Саму рунную вязь я знал, осталось сделать так, чтобы она работала ограниченное время. Давать местным такую технологию я не хочу, во всяком случае пока. Для моего похода понадобится около 100 штук, а это довольно большое количество. При этом нужно еще заняться изготовлением артефактов, которыми собираюсь вооружить своих гвардейцев, распределив их равномерно между всеми нанятыми людьми. Еще оставался вопрос с эмиссаром Хаоса, которого мы встретили вместе с принцессой, который чуть не стал причиной нашей, с питомцем, смерти. В первую очередь я собирался прокачать своего питомца, сделав его сильнее, что позволит ему активнее реагировать на угрозу. Во вторую очередь, собираюсь сделать поисковый артефакт, рассчитанный на поиск мощных источников хаоса. Тогда я сумел почувствовать мощный всплеск хаоса, но не сумел вовремя распознать его и прореагировать, занятый схваткой с аргами. Помимо этого собирался активно прокачиваться сам, развивая свой источник и энергоканалы, которые стали намного сильнее. Нужно срочно закрепить результат, а для этого придется выложиться по полной. Первый день занимался обустройством временной мастерской, ознакомлением с ходом строительства и решением различных мелких проблем. При этом мои гвардейцы не прохлаждались, а занимались зачисткой, стабильно снабжая меня свежей кровью каждый час, ну и сами потребляли ее вместе со свежим мясом, благо вторая зона была рядом и камней силы там хватало. На второй день понял, что меня распирает изнутри от обилия магической энергии, и я занялся изготовлением мощных магических бомб. Чтобы сэкономить кристаллы, я решил увеличить их насыщенность маной, что допустимо в непродолжительной перспективе нескольких дней. По моим расчетам, с десяток дней кристаллы выдержат, а затем начнется падение уровня заряда, которое сойдет на нет еще через 10 дней, полностью разрушив магический кристалл. Помимо обычной зарядки, эта процедура позволяла расширить пропускную способность каналов и увеличить плотность насыщения маной моего источника. Мне приходилось медитировать по часу, чтобы загнать в один кристалл объем маны, равный нескольким десяткам кристаллов. Про бабайку я не забывал, он пил кровь магических зверей, даже больше и чаще, чем я, поглощая его в огромных количествах. Еще на второй день Василиса прислала с курьером нам магическое зелье, которое поможет в нашем развитии, но у него выяснился не очень приятный побочный эффект. При постоянном потреблении в организме происходили резкие всплески маны, которые, с одной стороны, расширяли каналы и источник, а с другой, могли вылиться в спонтанный выброс сырой маны, из-за чего я пару раз чуть не сжег свою комнату, а ночью проснулся на ледяной глыбе, после чего решил спать отдельно от всех, в небольшом домике, построенном рядом. В то же время у Василисы все проходило не так просто, как мы планировали изначально. Желающих получить бесплатное лечение оказалось просто огромным. Пришлось разбивать прием на несколько этапов: первичный осмотр пациентов, выдача талона, составление истории болезни, после чего назначалось время следующего посещения. В большинстве случаев назначалось лечение новыми лекарственными препаратами на основе кровяной эссенции магических зверей. Лечение проводили нанятые лекари или жены гвардейцев, но под присмотром лекарей. За первый день приема удалось осмотреть 200 человек, половина из которых получила лечение и довольные ушли обратно, что вызвало еще большее количество больных на следующий день. Здесь я посоветовал внести небольшие изменения в процесс приема пациентов. В первую очередь принимались люди, нанявшиеся на службу ко мне или изъявившие желание поселиться в моих деревнях. Это сразу же вызвало волну желающих заселиться в строящиеся деревни, еще и повышая лояльность других поселенцев в отношении меня. Василиса работала на износ, тратя на сон всего по 6 часов, а все остальное время посвящая приему и лечению пациентов, а также изготовлением эссенции новых лекарств. Одновременно с этим, город вокруг госпиталя начал быстро строиться, так как появились первые арендаторы, решившие вложиться в создание бизнеса, начиная от небольших магазинов и заканчивая тавернами и столовыми. Это был хороший признак, и все шло к тому, что в ближайшее время мне потребуется еще больше расширить городок. Суворов выполнил условия сделки со своей стороны, и приехавший управляющий развил невероятно бурную деятельность, по-военному строго, быстро и очень организованно. Он помог наладить заселение построенных деревень, сразу взявшись за имперскую службу контроля. Поток поселенцев не прекращался, как и поток строителей, занимающихся строительством этих самых деревень. На третий день, собрав 50 человек гвардейцев и наемников, решил совершить разведывательный рейд по окрестностям городища. Если имперцы сосредоточились на северном направлении, куда начнет строиться стена в первую очередь, то я решил пройтись по южной границе между первой и второй зоны. Вышли рано утром, когда уже рассвело и было хорошо видно землю, на которой попадались камни силы. Отойдя на километр, они стали попадаться очень часто, что говорило о скором повторении гона, а значит, к нему нужно подготовиться. Как бы аккуратно ни шли, но примерно каждые 20 минут нарывались на скрытые камни силы, поэтому двигались в постоянном напряжении. Бабайка уже пришел в норму, восстановив силы и даже стал немного сильнее, но пока визуально это не проявлялось. Он скакал впереди отряда, проводя разведку, а я шел пятым, сразу после передового отряда. В последнее время я много переосмыслил и пришел к выводу, что действительно многое пытаюсь сделать сам, в то время как у меня полно подчиненных. Давно пора переложить на других не только организационные работы, но и все опасные мероприятия. Разведчики, идущие впереди, неплохо научились ориентироваться в поведении моего питомца и хорошо понимали, что от них требуется, следуя его указаниям. За 6 часов до дневного привала мы преодолели около 20 километров, идя точно вдоль границы второй зоны. Мы искали свежие следы гоблинов или аргов, но свежих следов пока не было. Во время привала питомец ушел на разведку дальше по маршруту, а я задумался, что делать дальше. По идее нужно возвращаться, но я планировал на хорошую добычу, так как мне срочно нужны были деньги и много. Формирование отрядов, строительство деревень, огромное количество неучтенных расходов по обустройству быта деревень и другие мелочи. Даже деньги, полученные за аренду казарм в городище, уже давно были потрачены, а новых поступлений не предвидится. Еще одной проблемой в скором времени станут подавители магии хаоса в деревнях. Я подписался на строительство большого количества деревень, а артефактов для них не хватает. Основным компонентом для их изготовления являются магические кристаллы, а цена на них выросла в 10 раз за последние 2 месяца. По сути, мне нужно достать 2000 кристаллов в течение пары месяцев, только чтобы закрыть потребность в подавителях. Это не считая моих потребностей по другим направлениям. Обедали мы свежим мясом кабана, которого удалось убить, перебрав 20 камней силы в круг места нашей стоянки. Все-таки ест всяких там, лис и волков, не очень хотелось, тем более что нас много и размяться после долгой и напряженной дороги было в самый раз. Заканчивая обед, я получил сигнал от питомца, что он нашел лагерь гоблинов, но хотя располагался он во второй зоне, зато рядом с границей. Всем внимание, готовимся к штурму лагеря гоблинов. Численность около 1000 противников, вооружены луками и мелкими копьями, а также отравленными стрелами, поэтому всем выпить противоядие. Расположен он южнее на километр и восточнее еще на километр, во второй зоне. Из плюсов, вокруг лагеря на расстоянии 300 метров все зачищено, безопасная дорога к лагерю есть. Задача не дать никому уйти живым. Внутри возможно есть пленники, но в любом случае буду использовать мощное, дистанционное заклинание. Если пленники выживут, то хорошо. Нас мало, и заниматься прямой атакой на гоблинов мы не можем, сказал я, собрав всех у небольшого костра. Господин, какая будет наша основная задача? Спросил один из наемников, который у них был старшим. Основная задача – это уничтожить лагерь гоблинов на границе с моими владениями и собрать как можно больше трофеев. И, конечно, все должны выжить, а еще лучше обойтись без серьезных ранений, ответил я. Сборы прошли быстро, ведь нам еще нужно успеть вернуться до темноты в городище. Я сразу раздал своим гвардейцам атакующие артефакты и несколько опытных образцов арбалетов и блочных луков. На них были нанесены руны укрепления, которые должны нейтрализовать действие магии хаоса на небольшой промежуток времени. Это оружие будет основным преимуществом во время зачистки лагерей гоблинов и крепости эргов в дикой зоне. До лагеря добрались без особых проблем, дежуривших гоблинов нейтрализовал Бабайка, быстро перерезав пятерки противников горло. Поэтому к лагерю подошли незамеченным противникам. К сожалению, я сразу понял, что окружить и перебить всех не удастся, вокруг лагеря хватает постов охраны, да и гоблины снуют по тропинкам в обе стороны небольшими группами. Поняв, что тихо устранить лагерь не получится, я взял блочный лук у одного из гвардейцев и, достав специальную артефактную стрелу, наложил на него. Сам лук выполнен составным, что и так дает большую мощность, а поворотные блоки эксцентрики, сделанные по моим чертежам, дают усиление в 2,5 раза. Его я уже испытывал на территории крепости, и дальность стрельбы с усилением мышц составила 300 метров, что мне и требовалось для безопасного уничтожения лагеря гоблинов. К стреле был привязан специальный свиток, максимально облегченный, но невероятно мощный. Задержка активации составляет около 10 секунд, что мне и требовалось. Дав сигнал всем приготовиться, я выхожу из небольшой рощи, где мы прятались, и, сломав печать на стреле, натянул тетиву, целясь под 45 градусов вверх, прямо в центр лагеря. Сам лагерь выглядел стандартно, небольшая ограда, чуть больше метра высотой, из толстых веток, множество шатров и различных шалашей, от простых на окраине и дорогих в центре, где стоял шатер вождя и шамана. Стрела срывается с тетивы и устремляется вперед, сгибаясь из стороны в сторону, от мощнейшего усилия. Проходит несколько секунд, как стрела скрылась в центре лагеря, как я чувствую мощное возмущение магического поля, а потом на весь лагерь обрушивается огромное количество ледяных игл, размером с руку. Тут же раздаются крики боли, а в центре лагеря возникает еще один всплеск магии, только в этот раз, это магия хаоса и похожа на защитное заклинание, накрывшее центральную часть лагеря. Не тратя время, достаю еще одну стрелу, уже с другим свитком, меньшим по размеру и бьющим не по площади, а более локально. Секунда и еще одна стрела устремляется в центр лагеря, с поправкой на нужный мне шатер, который я вижу глазами бабайки, забравшегося на высокое дерево и транслирующее мне место попадания первой стрелы. Мощный взрыв срывает защиту и оглашает всех гоблинов, находившихся рядом с шатром вождя и шамана. Выживших слишком много и с сожалением достаю еще одну стрелу, пуская ее опять в центр лагеря, пока шаман не очнулся от оглушения. Третий артефакт срабатывает как и первый, только в этот раз защитное поле никто не успевает поставить и ледяные иглы пронзают гоблинов. Небольшой части удается спастись, и они бросаются в рассыпную из лагеря, в надежде спастись. «Все вперед, зачищайте лагерь, пока гоблины не очнулись», — приказал я, отдавая лук и доставая несколько магических свитков, размещая их на поясе. В правую руку беру меч, а в левую — свиток молнии и иду вслед за своими людьми. Я уже признал, что атаковать в первых рядах нецелесообразно, поэтому буду находиться в центре и не лезть вперед. Из тысячи гоблинов выжило не больше полутора сотен, а сбежать смогло только несколько десятков, остальные были безжалостно истреблены. Мне не пришлось даже пачкать свой меч, так как гвардейцы справились самостоятельно, добив самых живучих за 20 минут. Сразу после этого принялись собирать трофеи, основная часть которых находилась в шатрах вождя и шамана. Пленников в этом лагере было всего два десятка человек и вес они с южных деревень, расположенных сотню километров южнее от Байкальска. Там гоблины прошлись частой гребенкой, захватывая много пленников. Их мы, конечно, забрали с собой, предварительно подлечив их зельями восстановления. Этот рейд оказался вполне удачным, так как кристаллы нашлись, но больше было горошин. Кристаллов нашли всего 800 штук, но и это огромная добыча по местным меркам. А вот горошин набралось 20 мешков, с учетом, что в 10-килограммовом мешке около 15 тысяч горошин, то на руках у меня выходит 300 тысяч горошин. Если перевести добычу на рубли по нынешним ценам, то выйдет не менее 7 миллионов рублей, что является огромными деньгами, по нынешним меркам. Конечно, все дыры я заткнуть не смогу, но на текущий момент этих денег вполне достаточно, чтобы продолжить активно развивать мои территории. Помимо горошин и кристаллов, нашлось немало артефактов и дорогих вещей, которые можно будет выгодно продать в империи. На сбор разрешил потратить не больше часа, но и этого времени хватило, чтобы нагрузить всех, включая освобожденных пленников, добычей. Сразу после моей команды, выстраиваемся в колонну и выдвигаемся обратно, ну а я решаю установить небольшой сюрприз, для возможных преследователей, если, а точнее, когда они появятся. То, что нашу атаку не оставит в покое, не сомневался, но у нас вполне должно хватить времени, чтобы успеть вернуться в городище. Бабайку пустил впереди отряда, вместе с разведчиками, а сам шел один из последних, опасаясь появления преследователей. Глава 19. Черновик, Кремль. Императрица Елизавета Петровна, ваше императорское величество, звонит ваша дочь, Александра, произнес вошедший слуга. «Я отвечу», — сказала императрица, вставая с дивана, где наслаждалась чтением любовного романа. Конечно, о ее пристрастии знали ближайшие слуги, ведь ей, как и обычной женщине, не чужды обычные привычки, но и позволить себе, она их могла очень редко. Однако дочь должна доложить о выполнении ее задания, а от этого зависит очень многое и затягивать с разговором не стоит. «Слушаю», — сказала императрица, сняв трубку золотого телефона. «Мама, я провалила задание. Граф успел уехать в строящийся город на границе второй зоны, а охрана отказалась меня туда пускать. При этом уверена, что он сделал это специально, чтобы избежать разговора со мной», — обиженным тоном извинилась дочь. «Это плохо, но ожидаемо. Что еще удалось выяснить? Он решил открыть бесплатный госпиталь,